Глава 40. Питтсбургский вор. От Джилл никаких вестей. До сих пор в почтовом ящике Stop Mary Now Алли обнаруживала только спам, поэтому она начала всерьез беспокоиться. Может быть, Джилл вообще не нашла Мэри? Или опять перебежала на другую сторону? Узнать правду было невозможно. Алли с Кларенсом сидели в баре отеля в питтсбургском аэропорту. Кларенс выглядел хоть куда в своем новомодном прикиде. Алли находилась в теле стюардессы с роскошными пышными волосами. Куда им направиться дальше, они не знали, так же, как не знали, что происходит у Мэри и Джилл и где сейчас обретаются Ник, Майки и Джикс. Сейчас Алли согласилась бы на любой способ коммуникации, вплоть до тех самых дымовых сигналов, о которых говорила Джилл. Даже они были бы лучше, чем совсем ничего. Все это время Кларенс служил ей надежной опорой, хотя в чисто физическом смысле Алли, конечно, не могла опереться на него без риска окончательного уничтожения. Таков был Кларенс. Разболтанный и небрежный в том, что касалось заботы о себе самом, он становился настоящим героем, когда возникала угроза чьему-либо благополучию и безопасности. «Междумир», — признался он Алли. «Всю жизнь перепортил, проклятый. Хуже, чем шрамы, ей-богу. Человек может жить со шрамами, но как жить с тем, чего больше никто, кроме тебя, не видит?» Снаружи, за стеклянной стеной отеля, завыл злой холодный ветер, закружились снежные хлопья. За время своего пребывания в Междумире Алли научилась ценить ощущения, приходящие к ней, когда она обреталась в чужом теле. Холод и жару, удобство и неудобство, голод, жажду и даже несварение желудка. После тусклой, безболезненной бесчувственности Междумира все, что чувствовало живое тело, было для нее благословением. «Ну, что будем делать?» — спросил Кларенс и предложил. «Мы могли бы вернуться в Сан-Антонио и найти жертв операции Милоса, которые не погибли, а остались в коме. Новые скинджекеры наверняка появились после этих происшествий». «Нет», — решительно отказался Алли. «Я не хочу лишать жизни всех без разбора. Я должна знать конкретно, кого убирать». Сказать по правде, частичка существа Алли радовалась отсутствию вестей от Джилл. Алли не была уверена, что у нее хватит духу отнять жизнь у совершенно незнакомого человека. Вот Милоса и Лосяру она знала, ей было известно, на какую низость способны эти двое. Но украсть жизнь у того, кого никогда даже не встречал, — дело куда более трудное. Кларенс вздохнул. «Ладно, раз нам все равно некуда податься...» Он сунул руку в карман и вытащил оттуда клочок бумаги. «Твой приятель Джикс утверждает, что у моей жизни есть какая-то особая цель. А вдруг это вот это самое?» Он протянул бумажку Алли. «Видишь ли, пока ты занималась серьезными делами, я тут кое-что разведал. Ну, ты знаешь, как говорят, от скуки на все руки. Ну, и вот...» На бумажке был нацарапан адрес. Больница в Мемфисе, штат Теннесси. Алли сделала глубокий дрожащий вдох. «Кто там в этой больнице, Кларенс?» Живая половина лица Кларенса изобразила нечто похожее на улыбку. «Ты?» Алли пыталась выкинуть мысли о возвращении из головы. Вернуться к себе самой, скинджекить свое тело — эти мечты постоянно жили в ее сознании. Ей казалось, что они прожгли ей дырку в мозгах. То же самое она ощущала, когда монета оттягивала ей карман, до тех пор, пока она не отдала ее. С той самой минуты, когда Алли узнала, что ее тело все еще цепляется за жизнь, она не могла отделаться от мысли, что придет день, и она вернется. Но наряду с мечтами о радостном воссоединении души и тела, она ощущала страх. Для опасений была веская причина. Ее родные уже давно жили своей жизнью, и когда она возвратится, всем придется нелегко. К тому же она видела Милоса и Лосяру в коме, и это зрелище не добавляло ей энтузиазма. Тело Милоса почти атрофировалось, а Лосяра был практически полностью парализован. Если бы у этих парней и была возможность скинджекить себя самих, с какой стати им это делать? Намного лучше существовать в виде свободного духа, чем быть привязанным к немощной плоти без малейшей надежды на выздоровление. Но что, если с ее телом все обстоит не настолько плохо? Что, если ей удастся просто скользнуть в него и вернуться к прежней жизни? «Как только ты скинджекишь себя саму, — говорил ей Джикс, — дело сделано. Ты не сможешь освободиться до самой смерти». Если Али решится на это, пути обратно не будет. Поэтому лучше ей не знать, в каком состоянии ее тело. Тогда и решать ничего не придется. И все же, несмотря на все эти аргументы, они с Кларенсом сели в самолет, унесший их в Мемфис, в реабилитационный госпиталь «Вулф-Ривер».